Предано ли до сведения величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? Поверите ли, граф, продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху, у нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою. Ужасно! — воскликнул граф Миних. Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общеполезную работу? Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков? Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступ и циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные? Всего более страдает Малороссия, отвечал Волынский, бросив пламенный, зоркий взгляд на Берона. Этот сел, и кабинет министра сел за ним. Именно туда надо бы правителя, расположенного к добру. Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии. Об этом, подхватил Остерман, сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России. Здесь Волынский с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал. И сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом. Государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренно благоденствие этой страны и вместе с мечом будет уметь охранять ее спокойствие от нашествия опасного соседа. Этой лукавой речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне Берона, который, пользуясь поддержкой вице-канцлера, обратился с большей твердостью к мнимому гетману Малороссии. Поверьте, несчастье, которое вам с таким жаром описывают, только на словах существует. И сам господин Волынский обманут своими корреспондентами. Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами, сказал Волынский. Я имею свидетельства, и если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там. Выдумка людей беспокойных, мятежных. «Неправда, герцог!» — вскричал кабинет-министр, вскочив со стула. «Волынский это подтверждает. Волынский готов засвидетельствовать это своею кровью». Явился опять посланный из дворца. И опять за тем же. «Сию минуту буду», — сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей. «В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами». «Ваша светлость пригласили меня», — сказал Миних, «чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск». «Да-да», — отвечал Берон, «господин вице-канцлер согласен на вознаграждение». «Честь империи этого требует», — сказал Остерман. «Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в кабинете». «Честь империи!» — воскликнул Волынский. «Честь! Как это слово употребляют во зло! И я скажу свое. Впрочем, здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один вассал Польши, может сделать доклад об этом вознаграждении. Да, один вассал Польши.